Великое зловоние. У непосвященных химия ассоциируется с отталкивающей вонью, и без сомнения есть такие вещества, чьи запахи намертво прилипают к рукам и одежде. Профессора Уильяма Генри Перкина-младшего, говорят, однажды даже выгнали из автобуса, на котором он возвращался домой из лаборатории, где работал с дурно пахнущими аминами. Но мало какая история может сравниться с этой, рассказанной Джоном Ридом, профессором химии в университете Сент-Эндрюса. Это случилось в те времена, когда Рид работал в кембриджской лаборатории сэра Уильяма Джексона Поупа, годы жизни 1870-1939. Поуп, один из отцов-основателей стереохимии, в свое время совершил фундаментальное открытие. Он показал, что соединение, где атом углерода связан с четырьмя разными атомами или группами, существует в двух формах. Представим себе четыре группы в вершинах тетраэдра. Когда любые две меняются местами, новый тетраэдр нельзя совместить со старым. Он совместим только с его зеркальным отражением. Такая структура обладает внутренней асимметрией, выражающейся в способности вращать влево или вправо плоскость поляризации света. Поуп с коллегами приготовили несколько таких оптически активных, как их теперь называют, соединений, причем не только углеродных, но и кое-какие производные серы, причем многие из них, как, например, сероводород, простейшие среди них, чрезвычайно плохо пахли. Затем Поупу захотелось узнать, изменится ли оптическая активность, если заменить серу ее ближайшим аналогом – селеном. Селеноводород похож на сероводород. Газ с запахом тухлых яиц, но его аромат еще более неприятен. Когда великий химик Берцелиус работал с этим веществом, квартирная хозяйка решила, что ее постоялец объедается чесноком. Химикам будет любопытно узнать, что вещество Поупа было бромидом метилэтилселенантина. Рид вспоминает. Наши опыты в Кембридже выглядели так. Селеновый стержень лежал внутри длинной трубки из толстого стекла, через которую тек водород, а снаружи всю конструкцию активно подогревали на бунзеновской горелке. Сам селен терял в весе, превращаясь в газ селеноводород, а смесь этого газа с водородом поступала в раствор едкого натра в спирте. Получившийся раствор гидроселенида натрия сначала добавили эквивалентное количество этилеодида и нагрели. Потом то же самое проделали с добавкой метилеодида и этилата натрия. Образовался метилэтилселенид, который нагревали с бромуксусной кислотой, чтобы получить безвредный метилэтилселенэтимбромид. С первой стадией успешно справилась в лаборатории, но затем, ввиду ощутимого запаха, пришлось переместиться на крышу здания и расставить все так, чтобы ветер дул экспериментаторам в спину. Пока селенида было всего несколько граммов, его удавалось удерживать, и он не попадал в воздух. Однако вскоре события вышли из-под контроля. И то, что произошло затем, заслуживает пера Уэллса и Дефо. Про некоторые духи говорят, что их аромат можно по-настоящему оценить только при сильном разбавлении. Тоже верно и для алкилселенидов. По мере того, как вещество рассеивалось в воздухе, вонь становилась все более невыносимой. Преодолев преграду в виде ловушек с перманганатом, струи отвратительного газа устремились вниз к беззащитным обитателям Кембриджа. К несчастью, эксперименты пришлось на время празднования столетия Дарвина, которое как раз отмечали в городе в июне 1909 года. Чаепития на свежем воздухе в садах были тут же прерваны, и когда гости устремились в комнаты, ужасный запах преследовал их и там, забираясь даже в чашки с чаем.